Мы заметили всплески силы неизвестной природы, когда находились на дороге, свидетелем чему был уважаемый из Стамбула Гасы и глава рода Чаглар. Последний отправился сюда вместе с нами, приведя своих лучших воинов. Они первыми приняли на себя удар врага, героически защитив нас. В глазах старого османа блеснули непонятные искорки, и он перевел взгляд на Курта, который, в свою очередь, с изрядным изумлением пялился на меня. Вот это меня и смущает. Род, что объявил кровную месть князю Оболенскому, а потом пошел с ним в бой, приняв на себя первый удар, это странно. Изволишь объясниться, Курт? Патриций, что толком еще не пришел в себя, пошатнулся, рассматривая задавшего вопрос старика. Потом развел руками. Так, свадьба же будет. Бей-эфенди предложение моей сестре сделал. Не из-за чего больше враждовать. И для мести причин нет. Брови старшего среди прибывшей четверки сошлись на переносице, а мои уши уловили звук звонкой пощечины. Подлец. Вторую жену, без моего на то ведома, даже не спросив. Да я бы ее. Оболенский, улыбающийся с таким довольством, как будто это не он только что получил по щеке, перехватил вторую руку Дениса и постарался сделать свой тон максимально примирительным. «Ты же не ответила согласием, Дени. Помнишь, вот если бы ты тогда сказала «да», а не воротила от кавалергарда нос, тогда я бы предупредил. Как без этого?» Дева на момент замерла с открытым ртом, потом яростно выдохнула. «Подлец, сволочь, похотливый осел». Через секунду одаренная вырвала руку и, окутавшись оранжевым облаком, взмыла ввысь, умчавшись к султанскому дворцу. Оболенский посмотрел ей вслед и с показательной озабоченностью подсокал языком. И ведь снова ничего не сказала. А потом я же во всем и окажусь виноват. Женщины. Непостижимые создания. Курт Чаглар, который тоже задумчиво пялился на уносящееся вдаль облако, меланхолично почесал щеку. Так значит, моя сестра будет только второй женой, зато сразу после сестры султана. Вторая фраза его явно приободрила и даже вывела из ступора. Патриций зашагал к своим уцелевшим бойцам, на ходу раздавая указания и пытаясь привести их в вид, который приличествовал бы боевому отряду. Воспользовавшись ситуацией, о себе напомнил глава столичного гарнизона. «Мои люди уже здесь, и только что пришел приказ его великолепия. Он желает видеть всех участников боя в своем дворце, а особенно послов Российской империи». Ратибор с сожалением прошелся взглядом по строю наложниц и понуро махнул рукой. «Вольно. Продолжайте несение службы». Немедленно сломавшийся строй ответил разноголосицей голосов, а в моем кармане звякнул Дарфан. Достав устройство, обнаружил сообщение от Кристины. Балат объявили о возрождении Монгольской империи и наступают на Пекин. Император Цин в ярости, мирные переговоры прекращены. Глава 17. Пока мы добирались до громады султанского дворца, я успел ответить и получить сжатый пакет информации. Если коротко, Балат провели пресс-конференцию, на которую собрали тех немногих корреспондентов, что согласились прибыть. В основном представители азиатских медиа, которые не испугались потенциальной угрозы. Аппарат самого тибетского государства, возможно, и не находился ранее под полным контролем Балат, но перешел в их руки после начала вторжения Цин. Отряды лояльных правительству одаренных отправились навстречу врагу, и монголы, судя по косвенным данным, без особых проблем перехватили контроль над столицей. В тексте их заявления о восстановлении монгольского владычества на землях Китая, территория Тибета упоминалась весьма обтекаемо. На словах они называли его союзным государством, но было очевидно, что оно находится под их полным контролем. Озвученные планы были более чем серьезными. Немного, немало, они собирались взять под контроль все китайские провинции, что оставались под властью Цин. О мирных переговорах, которые шли между текущей династией с одной стороны и нашей коалицией, с другой, монголы попросту умолчали. Как итог, император Цин решил, что это мы сговорились с Балат за его спиной. Логика была проста: монголы оторвут себе солидный кусок от ослабленного Китая, а мы получим гарантии того, что некогда мощное маньчжурское государство точно утратит управляемость. Восстанавливать транспортную и энергетическую инфраструктуру, которые были полностью уничтожены, само по себе нелегкая задача. А если тебе еще и приходится вести войну, вовсе становится невозможным. Логики в этих заявлениях было немного, опасений перед возможным реваншем империи Цин не испытывал абсолютно никто. Им только на возвращение к прежнему экономическому потенциалу потребуется несколько десятков лет. К тому времени, старые границы уже давно устоятся. А с моей точки зрения, Все это и вовсе было абсолютно неважно. Границы отдельных государств – ничто, по сравнению с судьбой человечества. Интересным моментом была фотография руководства новой Монгольской империи, которая разошлась по газетам, на которой, сбоку от представителей рода Балат, скромно притулился Андрей Лаптев, представленный журналистом в качестве советника нового императора. И понимай, как хочешь, то ли беглый патриций решил объединить усилия с монголами, то ли держит их под полным контролем. В любом случае, самопровозглашенная Монгольская империя демонстрировала серьезные военные успехи. Мало того, что их войска вынудили бежать остатки двух знамен, так теперь они с неплохой скоростью брали город за городом. Сначала я задумался, а потом добрался до строчки доклада, где говорилось, что с захваченной монголами территорией нет абсолютно никакой связи. При наличии дарфанов, которые работали практически в любых условиях, подобное предполагало только один реалистичный вариант: на оккупированных землях не осталось ни одного смертного, который в состоянии говорить, парализовать или привести в бессознательное положение массу людей, сложно, но вполне возможно, либо при помощи сети мощных артефактов, либо используя группу одаренных с подходящим и масштабным плетением. Единственные, кто служил каким-то источником информации, были патриции, что запирались в родовых крепостях, но и они не могли сказать многого, лишь рассказывали, что сидят в полной блокаде. При этом штурм ни одной твердыни не начался, Балат лишь окружали их барьерами, лишая возможности наблюдать за округой. Схема нарисовалась в голове сама. Придя на новую территорию, монголы первым делом полностью блокировали запершуюся за стенами знать, а потом, тем или иным способом, гасили сознание обычных жителей. Цели тоже были очевидны, они поставили свой способ извлечения энергии на поток, а в условиях войны, ее нужно было крайне много, особенно, если учитывать разрыв в численности между армией Цин и войсками монгольского рода. Даже сейчас он оставался, как минимум, десятикратным. Стоило императору собрать все, разбросанные по фронтам, части воедино, и он получит колоссальное преимущество. Мы уже шагали по широким коридорам дворца, безжалостно топча густой ворс ковров и вынуждая уступать дорогу встречающимся чиновникам. Завидев идущих впереди османов, бюрократы немедленно жались к стенам, увешанным картинами, и с интересом вглядывались в наши фигуры, видимо, пытались понять, кому оказана такая честь. Некоторые узнавали мундир Оболенского, а то и его самого, таких можно было сразу определить по бледному цвета кожи и изменившимся чертам лица. Но большинство лишь задумчиво цокали языком да пялились на Найхву, которая постоянно крутила головой, рассматривая все вокруг. У меня же из головы не выходил простой вопрос: ради чего Лаптев оказался на той фотографии? Посчитал себя настолько защищенным, что больше не считает нужным скрываться? Или это банальная попытка заманить меня в ловушку, которую он подготовил вместе с монголами? В конце концов, сейчас их войска заняли территорию, на которой проживает не меньше миллиона человек. Часть уже наверняка пустили под нож, а другие ждут своей очереди. Тут все упиралось в количество рабочих рук, которая имелась у этого отродья Эребуса. Но если прикинуть, что они успеют запытать миллион человек, полученной силы будет более чем достаточно, чтобы разделаться с группой сильных противников. Даже таких, как я со своей свитой. Сандал показал, что мы уже скоро окажемся на месте, и я определился, набрав текст приказа, отправил его Кристине, продублировав Улиху, Олегу, Измайлову и Махову. Войск, чтобы противостоять Балату, меня не было. Отправлять в бой членов свиты тоже было бесполезно. Они могли бы пригодиться, иди речь об атаке на какую-то одиночную цель. Но если использовать их на передовой, против полевых соединений, то особого толку не будет. Даже если они остановят Балат на одном из участков, те продвинутся на остальных, взяв их самих в кольцо. Да и Цин от такого поворота событий в восторге точно не будут. Послать последователей за головой Лаптева было слишком рискованно. Если тот понимал, с кем имеет дело, то и ловушку готовил соответствующую. А члены свиты значительно уступали мне по силе. Сам я туда тоже полететь сейчас никак не мог. Версаль и охота на основателя – вот приоритет на ближайшее будущее. Последний нес угрозу целому миру и был куда опаснее монголов. Тем не менее, оставлять все так, как есть, я не хотел. Не делай это. Позволять смертным массово истреблять себе подобных, ради обретения силы. Тем более, если они добьются успеха, то ситуация может стать крайне плачевной. Население провинций, что остались под властью ЦИН, не меньше 900 миллионов. Вырезать даже десятую их части балот наберут такую мощь, что станут угрозой по масштабу превосходящей основателя. Но до этого им было еще далеко, а учитывая отданную мной команду, вполне вероятно, монголы своей конечной цели так и не достигнут. Стоило убрать Дарфан, как выяснилось, что мы достигли промежуточной точки нашего путешествия по дворцу, громадных двустворчатых дверей, перед которыми замерли все османы. Трое тех, что явились после боя, и Курт-Чаглар, которого тоже прихватили с собой, султан велел доставить всех участников боя. Впрочем, в его случае, турки решили, что будет достаточно только главы рода. Стоявшие перед дверями янычары замерли истуканами, а выскочивший из неприметного прохода смертный в роскошной ливрее склонился в глубоком поклоне. Сиятельный визирь, голос его великолепия, Истанбул Агасы, уже выпрямляясь, небрежно покосился в сторону Курта и добавил: «Уважаемый господин Чаглар». Патриций раздраженно поморщился, но заострять внимание на этой мелочи не стал. А вот седой осман буквально придавил слугу тяжелым взглядом. Его великолепие хотел видеть тех, что уберегли город от разрушения. «Доложи и впускай». Слова вроде бы звучали вполне нормальные, никакой угрозы в себе не несли. Но смертный в ливрее, кажется, на момент забыл, как правильно дышать. Потом резко согнулся пополам и в таком положении развернулся к дверям, вцепившись в те руками и распахнув. Разогнулся, только войдя в зал, из которого почти сразу донесся его голос. «Сиятельный визирь Айдентуран, голос его великолепия Умутовчи, Истанбул Агасы Кудритшин Тюрк, с ними господин Курт-Чаглар и послы Рюриковичи». Сразу же отступил в сторону, скрывшись из виду, а тройка османов уверенно двинулась вперед. Визирь прошел первым, а вот командир гарнизона с разодетым турком едва не столкнулись плечами, желая, если не опередить друг друга, то хотя бы не позволить второму захватить первенство. Скрививший губы Курт спокойно двинулся четвертым, а следом за ним вошли и мы. Оказавшись в зале, я на момент замер. Стены помещения были напитаны силой и являлись цельными артефактами, потому сандала внутрь я не отправлял. И сейчас впервые смотрел на тронный зал султана. Что сказать, не так часто можно встретить людей, которые настолько любят роскошь, и при этом не наделены чувством прекрасного. Местному правителю не помешала бы серия уроков от тех, кто действительно разбирался в подобном. Но сомневаюсь, что кто-то из подданных рискнул бы озвучить такие слова, смотря ему в лицо. Пол покрывали многочисленные ковры, уложенные вперемешку со звериными шкурами. Около стен выстроились статуи, среди которых я опознал, как минимум, несколько работ римских скульпторов, а между ними красовались пустые металлические доспехи, тоже служившие своего рода украшением. На стенах висели картины самого разного формата, от портретов до пейзажей. Где-то справа тихо журчал установленный фонтан, выполненный в виде огромного крокодила, из пасти которого лилась вода, а за спинкой трона, на котором восседал султан, стену закрывало громадное по своим размерам панно, изображающее сцену битвы. По отдельности и при должном расположении, каждый компонент интерьера мог бы смотреться великолепно, но все вместе они производили весьма странное впечатление, как будто смотришь на коллекцию подарков старой куртизанки, которая за свою жизнь успела поработать с людьми разного происхождения и достатка, при этом, в основном обслуживая купцов из разных земель. Сам Мехмед V выглядел не так уж и внушительно, худощавый смертный в чем-то вроде камзола, украшенного золотой вышивкой и россыпью драгоценных камней. Несмотря на мощные защитные артефакты, я смог оценить его потенциал, не выше мастера. Правда, это с лихвой компенсировалось стражей, два воина, что мраморными изваяниями застыли позади трона, давно перешагнули порог великого мастера и были способны дать бой, что Оболенскому, что визирю. Да что там, вдвоем они бы, наверное, смогли сдержать и меня, по крайней мере, на какой-то промежуток времени. Султан манерно отставил правую руку со сжатой в ней чашкой и осмотрел нас. Ненадолго задержал взгляд на Оболенском, и я уже подумал, что правитель порта обратится именно к нему, но тот быстро переключил внимание на визиря. «Рассказывай, Айдин, что случилось с моим гаремом, и куда подевалась Денис? Почему моя сестра не с вами?» Седой турок склонил голову в неглубоком поклоне, и я заметил, как недовольно дернулись губы султана, а его чиновник, сделав вид, что ничего не заметил, принялся излагать. Нечто вырвалось из подвала в комплекс зданий гарема султан. Неизвестно, что это была за сущность и как она там оказалась, но мои люди уже приступили к изучению места событий». Монарх свел вместе тонкие брови, негодующе уставившись на визиря. «Из подвалов, как там могло оказаться что-то, способное накрыть целый квартал силой, которой никто не мог противостоять? Мне доложили, что лучшие воины рода Чаглар отправились в бой, но не смогли ничего сделать. Один из моих гвардейцев, который не знал поражения в бою, пожелал разобраться в одиночку и не достиг успеха. Я спрашиваю, как это случилось? Безусловно, я бы мог рассказать ему, что каждый воин, подвергшийся атаке, имел уязвимости, нереализованные желания, связанные с женским полом, которые либо на самом деле были темными, либо казались такими ему самому. Оттого, на них и сработала сила Умай. К тому же, на одаренных, что шли в бой, она концентрировалась особенно сильно. Взгляд машинально скользнул в сторону Аболенского. Почему мощь того монстра, что возник на месте богини, не смогла пробиться через защиту князя? Все, что он сделал, предложил двум женщинам выйти за него замуж. Все. Как и чем это могло помочь? Ратибор, как будто почувствовавший мой взгляд, усмехнулся, а зал вновь наполнил голос визиря. «Я хотел оставить эти новости на потом, ваше великолепие, но раз вы желаете знать немедленно, под гаремом обнаружен скрытый ярус, отделенный толщей земли и находящийся глубоко под основным зданием. Там, мои люди только недавно отыскали проход и сейчас разбираются, но уже понятно, что этот этаж использовался для весьма грязных дел». Лицо султана на момент обратилось в каменную маску, потом плеснула сила и в воздухе мелькнула чашка, спустя секунду разлетевшаяся осколками о лицо одной из статуй. «Под моим гаремом был подземный ярус, где укрывался неведомый монстр, в том самом здании, где я бываю максимально беззащитен. И ты об этом ничего не знал? Как такое возможно, Айдин? Мне поискать тебе замену?» Сандал предпочел остаться в коридоре, была вероятность, что дракона заметит один из телохранителей султана, так что лица визиря я не видел, но предполагал, что подобное обращение правителя его не сильно порадовало. «Там стояла искусная защита, ваше великолепие, созданная руками истинного мастера». Губы Мехмеда Пятого сжались в тонкую полоску, и он принялся едва ли не выплевывать слова. «Истинного мастера, ты хвалишь того, кто смог построить тайный этаж под гаремом. Как такое вообще возможно?» На мой взгляд, этим вопросом султану стоило задаться немного раньше. Тогда он пришел бы к очевидному ответу и смог избежать этой сцены. Но судя по всему, нынешний правитель Порты предпочитал нагружать мозги советников, а не свои, за что вполне предсказуемо поплатился. «Думаю, любой из вашей великой династии достоин похвалы, ваше великолепие. Особенно тот, кто выстроил защиту при помощи родовой силы, но оформил ее настолько тонко, что никто из потомков этого не почувствовал». По мере того, как визирь с невозмутимым видом излагал фразу за фразой, лицо султана менялось. Свирепая маска, которую он натянул при первых словах чиновника, уступила место изумлению, а потом и самому настоящему страху. Впрочем, сидящий на престоле смертный все же был правителем громадного государства, что подразумевало наличие определенных навыков. Иначе, он бы не задержался на своем троне. Выпрямив спину, Мехмед Пятый изобразил благожелательную улыбку. «Ты как всегда был прав, Айдин. Об этом стоит поговорить позже. Хотя, тебе стоило придерживаться этой точки зрения, а не склоняться, как тростинка на ветру». Сделанным огорчением причмокнув губами, добавил: «Не разочаровывай меня так больше, визирь. А теперь, я желаю взглянуть на тех, кто одолел страшного монстра. Бей-эфенди Аболенский, представьте ваших спутников». Ратибор с усмешкой крутанул правый ус и с готовностью выступил вперед. «Вот этот грозный отрок, князь Афеев, владетель над Дальним Востоком, а с недавних пор и севером Китая. Ах да, совсем забыл, еще у него есть Мадагаскар. Прекрасная девица, Найхва Афеева, глава секретариата посольства. Рядом, ее телохранитель, все из того же княжеского рода. А этот скромный юноша, внутри которого скрывается могучая сила, глава охраны нашего посольства». Визирь, который казался ничуть не обиженным отповедью султана, с трудом сдержал усмешку. А вот султан, напротив, с некоторым интересом оглядел Прохора. Видимо, всерьез решил, что кому-то вроде Аболенского могла понадобиться охрана. «Вы явились в наш город, как послы Российской империи и вестники Рюриковичей. Потому, даже помня о прошлых казусах, я не стал изгонять вас, бей-эфенди. А теперь вы еще и спасли Стамбул от разрушения». Выдержав, как ему казалось, величественную паузу, Султан поинтересовался. «Помнится, у вас были разногласия с Денис. Вы их урегулировали?» Задав вопрос, уставился на Патриция с таким видом, как будто только что задал нерешаемую задачу. А тот, довольно улыбаясь, подкрутил левый ус. «О, полностью. Она правда пока не дала своего окончательного согласия, но предварительный ответ был весьма ярким. Теперь уже никуда не денется». Мехмед V подозрительно прищурился. «Согласие на что, бей эфенди? Вы же не собрались сойтись в поединке?» Оболенский изумленно выдохнул. «Как можно сражаться с такой красавицей? Ну что вы, ваше великолепие, я о замужестве речь веду. Девка она у вас видная, пора бы уже и за голову браться, готовить учиться, за хозяйством следить, а там и детишки может пойдут. Зная князя, я прекрасно понимал, что даже если у него и будет жена, то никаким хозяйством и готовкой заниматься она не будет. Скорее уж он выпишет на дом десяток поваров из разных частей света, чтобы был выбор, какой кухни отведать к ужину». Но вот султан, судя по ужасу в его глазах, воспринял ответ за чистую монету. Сначала он и вовсе не смог ничего сказать, не то, чтобы не пытался, просто горло вместо членораздельных звуков издавало лишь хрип. А потом вклинился Курт Чаглар, который довольно пробасил: «Бей эфенди и мою сестру замуж позвал, две жены у него будет». Взгляд султана сместился на местного патриция, и тот торопливо добавил: «Чаглар будет второй, само собой. Первое место за Денис, ваше великолепие». Поняв, что его слова ничуть не подействовали на правителя, и тот все еще смотрит, как циклоп, впервые узревший свое уродливое отражение в воде, Курт поспешил выполнить стратегический маневр, укрылся за спиной главы столичного гарнизона. Спустя несколько долгих секунд, Мехмед V все же взял себя в руки, вцепившись пальцами в подлокотники трона, вернул внимание на Оболенского и попытался изобразить милостивый кивок. «Рад это слышать, бей эфенди. Обязательно обсужу эту прекрасную новость с нежным цветком нашей семьи». На мгновение замолчав, все таким же ровным и приторным тоном добавил: «А теперь скажите, что вы желаете получить в награду за спасение Стамбула?» Ответить мы не успели, за дверьми послышались встревоженные голоса, которые пробивались и сюда. Султан недовольно покосился в сторону входа и раздраженно поморщился. Потом звякнул дарфан визиря, зазвонил аппарат Курта Чаглара, и почти синхронно просигналили устройство у меня и Оболенского. Теперь во взгляде правителя порты появилось беспокойство. Мы же с князем переглянулись и потянулись за дарфанами. Первый сигнал защитной системы поступил 10 минут назад. Искажение энергетического фона над поверхностью океана. Но это могло быть абсолютно чем угодно, потому человек, занимающий место торговца в лавке со специями, не обратил на него никакого внимания. Зато второй, о точно таком же искажении, но пришедший с куда более близкой линии наблюдения, заставил его подняться на ноги и неспешно закрыть лавку. Торопиться он смысла не видел, вероятность обнаружения была невелика, а привлекать внимание местных и нарушать созданный образ он не желал. Марионетка десятилетиями вживалась в свою роль, чтобы он мог спокойно заменить ее, приняв новый облик. Ни к чему портить столь филигранную работу одной неожиданной выходкой. Поэтому, в момент третьего сигнала, который однозначно указывал на интерес к его месту обитания, мужчина все еще был в помещении лавки, а не отправился в убежище, где можно было воспользоваться вариантами дальнего экстренного перемещения. Времени на то, чтобы принять решение, ему тоже не дали. По идее, от третьего артефакторного кольца сюда добираться не меньше 5 минут, чего с лихвой хватило бы на эвакуацию. Но неизвестный оказался на месте быстрее, за какие-то секунды. Слитно пришли крохотные по своей емкости и узконаправленные вспышки силы. Два последних сигнальных контура отработали почти одновременно, а потом крыша лавки раскололась надвое, и в пол рядом с прилавком впечаталась человеческая фигура. Деревянные доски такого удара тоже не выдержали, но незнакомец легко выскочил из образовавшейся ямы, воздухом придавил к полу разлетевшееся облаком специй и оценивающе взглянул на Жоржа, который уже принял истинный облик, набросил на себя кольчугу и изготовился к бою. Атаковать первым Франк не спешил. Во-первых, неизвестный явно желал для начала поговорить, а во-вторых, чем больше времени будет на анализ его защиты, тем лучше. Хотя, первые данные обескураживали, подобную энергетическую броню основатель видел только в теоретических выкладках. «Ты ведь уже понял, кто перед тобой?» Мужчина, который еще недавно носил облик индийца, осторожно кивнул. «Живой древний, Его собеседник неожиданно улыбнулся. Один из старых богов этого мира, Эшмун, единственный выживший из покровителей финикийцев. Чуть помолчав, продолжил: «Давай сразу к делу. Я знаю, что ты уготовил этому миру. Хочешь воплотить в жизнь проект Емельяна?» Франк настороженно прищурился. «Откуда?» Посвящен был только узкий круг. Древняя сущность усмехнулась. А у этого узкого круга был свой узкий круг, да и у тех нашлось кому разболтать. Большую часть ты ради перестраховки вырезал вместе со всеми знакомыми и родней, но кое-кто уцелел и сохранил информацию. По лицу Жоржа скользнула тень недовольства, а Эшмун тихо засмеялся. «Понимаю, неприятно осознавать свои собственные промахи, но поверь, активность энергии около хранилищ, что созданы сопряжением, в любом случае сложно не заметить, а в этом мире... Как минимум, еще три бога, включая меня, которых ведет Меркурий. Ты же наверняка в деталях разбирал процесс возрождения веры в него, всю эту ловкую операцию с духом покровителем и великим чжэнью в империи Цин?» Основатель медленно кивнул, и придя к выводу, что странный гость явился поговорить, а не убивать, уточнил. Настоящий Меркурий, тот самый, я считал, что кто-то просто использует его образ, либо получил доступ к силе. Финикиец снова расплылся в улыбке. Самый, что ни на есть, оригинальный римский бог, из другого мира, правда. Но это не так важно. С ним одна богиня из иного скопления и эллинский титан. Серьезная сила. Несколько мгновений помолчал, давая собеседнику время переварить информацию и продолжил. Ты пытался убить его много раз, пусть и чужими руками. Я тоже предпринимал попытки, но ни у кого из нас не получилось. При этом все его предыдущие враги мертвы. Предлагаю объединить усилия. Человеку, который до того играл роль хозяина лавки, пришлось приложить серьезное усилие, чтобы не выдать своего удивления и со спокойным видом задать вопрос. Объединиться, как ты себе это представляешь? Финикийский бог пожал плечами. Очень просто, на самом деле. Испытаем в деле хранилища душ, запустим проект Емельяна, добавив к нему мою собственную разработку. А когда в мире начнется полный хаос и Меркурий в него погрузится, дополним картину ударом с фланга, так, чтобы он и его свита точно не выжили. Какое-то время Жорж молчал. Не каждый день к тебе прибывает древний, который сначала утверждает, что по земле бродит, как минимум, три таких же, после чего предлагает заключить союз. А потом, Эшмун довольно оскалился. Как ты сам думаешь, аккумулируем всю доступную силу и станем ждать. Та разработка, о которой я говорил, точно привлечет внимание. Так что... Пара-тройка месяцев и на пороге этого мира появится отряд одного из домов. На этот раз, размышления основателя заняли около 30 секунд, по истечению которых он перешел к вопросам более практического свойства. Ты же меня сейчас демаскировал. И если этот Меркурий, который Афеев, в курсе твоего существования, то результат будет предсказуем. Его потенциальный союзник пренебрежительно скривился. Отследить один выброс силы в далекой Индии не так легко, как тебе кажется. К тому же есть вероятность, что он уже нашел тебя, когда прикончил то, что осталось от Умай. Кое-какие средства наблюдения в Стамбуле у меня еще остались, ход их битвы оценить получилось. Мужчина, который тоже наблюдал картину схватки, которая завершилась буквально пару минут назад, вопросительно приподнял брови, а его собеседник на мгновение зашелся тихим смехом. Ты не обратил внимания на аспект силы, который использовало существо, которая появилась на месте Умай. Ничего знакомого не увидел, та же самая сила, которую Емельян научился извлекать из хранилища превращать в оружие. Теперь брови Жоржа разом рухнули вниз. Она смогла перехватить выброс и поглотить его, Эшмун кивнул. Сразу два, и скорее всего почувствовала тебя. Так что требуется сменить позицию и обеспечить защиту от поисковых плетений, включая те, о существовании которых ты пока еще не в курсе. Внутри разума основателя уже начинала тихо пульсировать паника, но лицо продолжало оставаться спокойным, а голос ровным. Перед таким союзником точно не следовало показывать страх. Если Меркурий сразу заявится сюда, это все равно не поможет. На полную зачистку энергетического фона потребуется время. Он сможет отыскать меня по следу. Бог напротив него фыркнул. О, я не сообщил тебе еще одну новость. Восставшая из гнили Умай успела перед своей смертью сделать еще кое-что. Хотя, тебе это может прийтись не по нраву. Глава 18. К моменту, когда в тронный зал ворвался перепуганный турок, который принялся сыпать словами, рассказывая султану о бедствии, Я уже был в курсе ситуации, и хорошей ее назвать было нельзя. Египет, одна из богатейших провинций Османской империи, оказался под ударом неведомой напасти. Люди массово сходили с ума, нападая на себе подобных и истребляя их. Более того, еще и заражали других, превращая тех в таких же монстров. Что-то вроде безумной эпидемии, которая не убивала, а обращала смертных в обезумевших тварей. Важный момент: обратившиеся люди атаковали не только в рукопашную. Они активно использовали силу, что позволяло противостоять одаренным и давало преимущество перед солдатами. Кристина переслала мне сводку имперской разведки. Судя по ней, монстры применяли мощь в чистом виде, не пользуясь плетениями. Действовали скорее интуитивно, чем осмысленно. Тем не менее, это давало им солидный бонус. Первая волна захватила густонаселенные районы с бедным населением, что естественным образом обеспечило громадное количество обратившихся. Полицейские патрули, которые после многочисленных вызовов, все же выдвинулись в трущобы, справиться с ситуацией, само собой, не смогли. Все, что те успели, передать сообщение о развернувшемся кровавом хаосе, после чего перестали существовать. Потом полиция еще какое-то время пыталась урегулировать все своими силами. Скорее всего, недооценили угрозу, а может, хотели скрыть факт своей ошибки, которая привела к громадному количеству смертей. Независимо от их мотивов, к моменту, когда к делу подключились военные, а власти призвали на помощь патрициев, число противников исчислялось десятками тысяч, и шансов быстро с ними разобраться не было. Мехмед V слушал все то же самое, только в более расширенной версии. Когда чиновник закончил захлебываться словами, султан хмуро бросил: «Вероятность того, что провинция разберется своими силами». Стоящий перед ним осман с удивлением развел руками: «Никак не могу знать, ваше великолепие. Это вопрос к...» Взмахнув рукой, правитель оборвал его. Глянул на Истанбул Агасы. «Твой совет, Шентюрк?» Военный моментально вытянулся. «Ввести в города войска, изолировать зараженные кварталы и зачистить их. Живых там, скорее всего, уже не будет, что позволит использовать артиллерию и бомбардировщики. Я уже представил, как султан решает последовать его совету, но вместо этого осман недовольно поморщился. Ты же все слышал и получил доклад на Дарфан. Янычары и иные части уже на марше. Но к моменту, когда они доберутся, будет поздно. А если втянутся в уличные бои с этими тварями, после того, как они захватят город, мы потеряем всю египетскую группировку. А неплохо. Не ожидал, что он будет хотя бы на каком-то уровне разбираться в вопросах военной тактики и стратегии. Теперь монарх Оттоманской порты обратил взгляд на визиря. Тот, в свою очередь, мрачно предположил: нужно выжечь очаги заразы немедленно. Одаренные и армия пока держат оборону в отдельных частях городов, но стоит количеству обращенных вырасти, и они прорвутся. Тогда мы получим миллионы монстров, которые ордами заполнят провинцию, ища тех, кто еще цел. Требуется действовать быстро, отправить два крупных отряда, которые смогут остановить врага в Каире и Александрии. Момент помолчав, добавил: и немедленно заблокировать перешеек, чтобы в случае нашего провала, враг не смог прорваться дальше. Судьба соседних африканских стран, седого османа, судя по всему, мало заботила. А там, между прочим, и моя Ливия. Хотя, сейчас это не так важно, на кону стоял вопрос совсем иного масштаба. И судя по повисшей напряженной тишине, все остальные не слишком хорошо представляли себе, как реализовать план Турана. Первым заговорил султан, глянув на слугу, который принес весть о происходящем в Египте, рявкнул: «Агасы сюда, срочно!» Смертный опрометью метнулся к дверям, а Мехмед V перевел взгляд на визиря. «План хорош, но кого ты предлагаешь отправить? Где взять столько сильных воинов?» Визирь сместил взгляд в сторону, посмотрев на одного из телохранителей султана, и Мехмед угрюмо качнул головой. «Бастанджи не отправится в бой, моя лейб-гвардия останется в Истанбуле. Кто еще у нас есть визирь?» Туран молчал, зато заговорил глава столичного гарнизона: «Здесь отряд Чаглар, думаю, они не откажутся помочь. Я готов выделить 50 человек, десяток в ударную группу и еще 40 в качестве прикрытия. Если обратиться к знати, скорее всего, мы получим еще несколько отрядов. Отдельных одаренных можно забрать из армейских частей, пусть летят отдельно, из своего расположения. Встретиться можно будет уже в небе над Египтом, а приземлиться в гражданских аэропортах, вплотную к городам». На момент Мехмед V замер, обдумывая услышанное. наконец изобразил на своем лице что-то среднее между согласием и задумчивостью. «Возможно, ты прав, но в самом лучшем случае, этого хватит на один город, либо Каир, либо Александрию, то есть станет лишь бесполезной тратой сил». Нейхва со скучающим видом рассматривала убранство зала, Гефер терпеливо ждал, когда смертные определятся с решением, а Прохор внимательно прислушивался к беседе. Оболенский же задумчиво морщил лоб, порой бросая взгляды в мою сторону. А я за это время успел определиться с линией поведения и, дождавшись, пока султан закончит говорить, чуть продвинулся вперед. «Думаю, мы сможем вам помочь, взять на себя успокоение одного из городов». Осман, чья задница протирала престол, уперся в меня удивленным взглядом. «Обвел им нашу небольшую группу. Впятером, или вы притащили сюда целый гвардейский полк?» Услышав вторую часть вопроса, Ратибор от чего-то мрачно вздохнул, а я с безмятежным видом подтвердил: «Впятером, мы справимся. А если ваш отряд не сможет закончить зачистку второго города, то поможем и там. Но со всей остальной местностью вам придется разбираться самим». Мехмед заколебался, посмотрел в сторону визиря, и тот пожал плечами. «Один бей эфенди как-то пустил ко дну половину нашего флота, а второй смог вынудить империю Цин к капитуляции. У них есть неплохие шансы на успех», — выражался он несколько обтекаемо. «Видимо, на тот случай, если мы все же провалимся и султан станет искать на кого повесить вину за уничтоженную провинцию». Но этого оказалось достаточно, чтобы сюзерен Октаманской порты согласно кивнул мне. «Предположим, я соглашусь. Чего вы желаете?» Оболенский тихо кашлянул, а я обозначил первый приоритет. «В качестве полномочных послов Российской империи мы считаем необходимым полностью закрыть пограничный конфликт. В нашу пользу, естественно». Речь шла о куске горной местности с тремя небольшими городками, до сотни крохотных деревушек. Сами по себе они большой роли не играли, вопрос был скорее делом международного престижа, отчасти выгодных позиций на случай новой войны. Хотя, если такая и начнется, основное значение будет иметь наличие на линии фронта мощных одаренных. Подобное преимущество не перекроют никакие плюсы позиций, если на ней нет ни одного равного по силе. Возможно, оттого султан немедленно кивнул. «Я согласен. Бумаги подготовит немедленно. Если вы достигнете успеха в Египте, спор будет закрыт». Судя по глазам, он понимал, что это не все. «Как ни крути, рисковать мы будем своими жизнями. А в этом мире патриции не подставлялись под удар, без личной выгоды. В качестве главы рода Афеевых, я прошу разрешения на беспошлинный ввоз товаров через морские порты от Таманской порты, выданного бессрочно и дарованного роду до скончания веков, плюс одобрение лицензии нашего банка, который станет действовать на общих условиях с остальными, открытие представительств духа покровителя Меркурия и разрыв ваших отношений с Ганзой». Сквозь маску собранности, которую Мехмед V уже долго удерживал на лице, проступила растерянность. Скорее всего, он ожидал требований, связанных с землей или иной собственностью. Возможно, слов об определенной сумме денег, но никак не подобных обязательств, которые, с одной стороны, почти ничего не будут стоить прямо сейчас, но могут отозваться масштабными последствиями в будущем. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. По истечению этого времени, султан перевел взгляд на визиря. «Что у нас с Ганзой?» Тот дернул плечом. «Это сфера ответственности визиря по делам торговли, ваше великолепие. Но насколько я знаю, у нас работает 7 их факторий. Общая сумма налогов в десятки раз меньше, чем деньги, которые приносит египетская провинция. Неплохой ход, разом обесценивающий ганзейцев. Правда, не слишком корректный. Но насколько я понимал, вопросы экономики и торговли Турана волновали не слишком сильно. К тому же, если на чистоту, охваченная безумием и полностью разоренная провинция, это куда более сильный удар по экономике порты, чем разрыв договора с Ганзой». Чуть подумав, султан изобразил еще один кивок, перевел взгляд на Оболенского. «Чего пожелаете вы, бей эфенди?» Тот подкрутил усы, подумал, показательно сведя брови. И когда правитель уже собирался напомнить о своем вопросе, начал говорить: «А знаете, хочу я университет в Стамбуле открыть». Мехмед V на мгновение замер с открытым ртом, удивленно оглядел других османов, как будто убеждаясь, что они слышали то же самое. Вернул взгляд на Ратибора. «Университет?» Кавалергард утвердительно наклонил голову. «Именно. Есть один, нашей фамилии, в Петербурге. Желаю основать второй, но уже в Стамбуле. Одаренных учить, школы при нем для бедных детей организовать, девиц грамоте обучать. У вас, знаете ли, не все наложницы письмом владеют, ваше великолепие. По-моему, у сидящего на престоле турка от ярости свело челюсть. Моих наложниц, грамоте, вас к ним никто не подпустит, бей-эфенди. Только не после того, что вы устроили в прошлый раз. Мне докладывали, что вы и сейчас построили их полуголых перед зданием и отдавали приказы, как будто имеете на это право. Тот с возмущенным видом крутанул правый ус. Я их, между прочим, спас. Из здания вывел, где по стенам трещины шли, а внутри сила гуляла мерзкая. А потом решил, что надобно проверить, все ли выбрались. Где это удобнее сделать, как не в строю? Или считаете, надобно было их внутри оставить? На погибель, султан чуть смешался, факты вполне укладывались в озвученную теорию, а моментов разврата за князем замечено не было. Но с ответом осман нашелся быстро. Я благодарен вам за спасение моих женщин. Тем не менее, вы могли позволить им одеться. Князь едва заметно пожал плечами. Не было там ни одной обнаженной девицы. У всех прелести прикрыты были. Оставить же их, чтобы облачились в платья, я не мог. Как знать, что бы с ними стало? И снова к аргументам было не подкопаться. Но главное, Оболенский озвучил фразу про дев из гарема последней в списке, прекрасно понимая, что она привлечет внимание султана. Если бы тот поразмыслил над первыми двумя, то они показались бы ему куда более опасными. Обучать одаренных – это вроде бы классическая процедура, но Ратибор не обозначил никаких рамок. Кто их будет готовить, сколько за это придется платить и потребуется ли вообще плата? Количество студентов, масштабы университета – ни один из этих моментов детализирован не был. А если добавить сюда пункт про школы для бедных детей, то все становилось куда более интересным. Слово использовано во множественном числе – никто не мешал Ратибору набрать десятки тысяч учеников из трущоб и учить их грамоте, заодно проверяя на наличие дара, присматриваясь и формируя полноценную группу влияния в османской столице. Если же представить, что какая-то их часть потом пройдет обучение в университете, став одаренными, которые неплохо управляются с силой, перспективы открывались глобальные. Особенно, если вся эта система будет работать на постоянной основе, год за годом выпуская в мир десятки тысяч обычных людей и тысячи одаренных. Что-то мне подсказывало, при таком раскладе рота Боленских будет знать о происходящем в Стамбуле не меньше султанской разведки. Визирь, судя по выражению его глаз, это тоже прекрасно осознавал, но в процесс не вмешивался. Скорее всего считал, что вопрос можно будет решить позже. Завалить бюрократией, прицепиться к мелочам и превратить в долгоиграющий проект, который никогда не будет реализован. Это он зря. Сомневаюсь, что такая схема может выгореть в случае с Оболенским. Возможно и так, что касается университета и этих ваших благотворительных школ, одобряю. Глядишь, и мои беи начнут бедноту грамоте и счету обучать, а не только на поместье у моря тратиться. Бумаги нам принесли тотчас, как оказалось, за маленькой дверцей, которая была полностью загорожена от наших взглядов статуями, скрывалась полноценная канцелярия, на несколько десятков человек, готовая в любой момент оформить своему господину требуемые документы. Впрочем, на месте султана, я бы добавил к ним пару людей из внутренней разведки, чтобы сразу получать новости. Договор от имени Рюриковичей мы скрепили малой императорской печатью, которая была на хранении у Оболенского, а свои, собственными оттисками силы. Условием их исполнения с нашей стороны – служило восстановление порядка в Каире, уничтожение всех обратившихся и организация защиты города до тех пор, пока туда не подойдет подкрепление, либо на протяжении 48 часов. Султан заверял бумаги с таким видом, как будто получил приглашение на оргию Вакха. Вот визирь, в отличие от него, поглядывал на нас с изрядной долей подозрения. Могу поспорить, в его голове роились мысли по поводу того, что неизвестная сущность вырвалась из-под здания гарема сразу же после нашего прилета в Стамбул, а потом, вовсе началась атака на Египет. Но ничего похожего на факты, у Турана не было, поэтому тот лишь молча смотрел и думал. Уверен, как только мы отправимся в полет, чиновник свяжется со своими людьми в Каире и постарается обеспечить наблюдение за схваткой. Мы покинули дворец сразу же, как были готовы бумаги, спустились на площадь, где забрались на земляных драконов, а рядом с Оболенским соткался призрачный конь. Курт Чаглар глянул на светло-зеленое животное с оттенком зависти, сам он мог перемещаться лишь при помощи популярного здесь плетения, создающего вокруг одаренного мощный барьер и несущего в указанном направлении. Если нужно ворваться в схватку или быстро преодолеть относительно небольшое расстояние, отличный вариант, но нечего и пытаться долететь таким способом до Египта. У кого-то, похожего по уровню силы на Чаглара, это возможно и получится. Только вот прибудет он с опустошенным резервом сил и полностью вымотанным. Если вообще долетит, судя по тому расходу энергии, который фиксировал Мьёльнир, техника сжирала колоссальный объем. Тогда как конь Ратибора был стабильной конструкцией, ради создания которой требовалось лишь один раз задействовать дар. Конечно, для его ускорения и подпитки тоже требовалась сила, но ее объем не шел ни в какое сравнение с тем, что расходовали на свои полеты турки. Впрочем, уже через пару секунд осман повеселел и заулыбался. У племянников такие же будут. Смогут к нам прямо по небу в гости скакать. Глянувший на него князь кашлянул. Сначала бы с Нурой еще поговорить. Согласие получить, да по всем правилам предложение сделать. А то неловко выходит, девка все же умная, продвинутая. Нельзя ею, как куском мяса, распоряжаться. Турок, который как раз хотел сказать что-то еще, осекся. Но вместо того, чтобы выдвинуть претензии, попросту отвел взгляд в сторону. «Как с этими странностями в Египте все решится, жду тебя в гости, бей-эфенди. Встретим, как полагается, и Нурей свой ответ даст. Сама, без принуждения». Запрыгнувший в седло князь подкрутил усы и мечтательно улыбнулся. «Да ее ж разве принудишь? Она сама, кого хочешь в бараний рог скрутит. Договорились. Как закончим с делами, наведаюсь к вам, заодно и его сиятельство прихвачу». Не дождавшись ответа, Залихватски прикрикнул на коня, и тот взмыл вверх, а через секунду ввысь поднялись и наши драконы. Скорость мы выжили максимальную, так что общаться при помощи голоса было проблематично. К счастью, дарфаны компенсировали этот недостаток, устройство связи позволили обсудить и спланировать предстоящую битву. В процессе полета пришло сообщение от Кристины. Та информировала, что все идет в полном соответствии с отданным мной приказом. Олег тоже выходил на контакт, доложил о первых результатах разведки по ментальной связи. «Удобно, когда среди членов твоей свиты есть настоящий, пусть и совсем молодой бог. Можно общаться без вспомогательных инструментов, даже находясь на разных концах континента. Хотя Олега логичнее относить уже к пантеону, а не свите. Искажение энергетического фона мы почувствовали еще на подлете к Египту. Та же самая сила, которая была в Скандинавии, теперь ударившая по двум самым крупным городам в устье Нила. Как только они падут, толпы обратившихся захлестнут и все остальные. Единственное, я не понимал, почему все началось именно сейчас, но стоило про это подумать, как в голове тонко пискнул Мьёльнир, после чего изобразил схематичную картинку, как гибель монстра, что оказался в оболочке Умай, за счет выплеска энергии активирует все закладки губительной силы в Египте. Именно из этого хранилища душ были те две порции мощи, что перехватила бывшая богиня, за счет чего между ней и этим хранилищем прокинулось нечто вроде связующей нити, благодаря которой гибель нашей противницы спровоцировала изменения в энергетической структуре оболочки свернутого пространства, что поглощало души смертных, которые привели к активации ловушек, размещенных в этом направлении. Судя по всему, только на протяжении какого-то определенного расстояния, иначе бы полыхнула и вся остальная территория Османской империи, да и Европе тоже досталось бы. Каменный спутник снова тонко пропищал, принося извинения, мол, он совсем не был уверен в своей теории и только сейчас окончательно понял, что прав, а со стороны Сандала послышался яростный рык. Только вот причиной его недовольства послужили не слова Мьёльнира и даже не связь происходящего с уничтоженным монстром. Все было куда проще, дракону не нравилось то, что он только что увидел в городе, и тут я его прекрасно понимал, потому как увиденная картина не слишком совпадала со словами султана. Глава 19. Бонус для читателей и автортудии от Мьёльнира. Да, в Каире было полно изменившихся смертных, которые больше напоминали монстров бездны. Каждый использовал свою собственную душу в качестве источника энергии, именно такую технику применял монстр в теле Умай. В этом все сходилось. Вот о чем умолчало окружение Мехмеда V, так это о каналах связи между обратившимися и хранилищем душ, через которые к ним непрерывно закачивалась сила, да и пространных энергетических конструктов, что выступали в качестве командиров, тоже никто и слова не проронил. Я затормозил в воздухе и потянулся к пологам невидимости, объединяя их вместе, влил дополнительной силы, чтобы минимизировать риск обнаружения. Потом присмотрелся к хаосу, который творился в городе. «Ты ведь тоже это видишь? Сиятельство – очень странная техника. Ни разу такой не наблюдал». Бросив взгляд на Оболенского, я повернулся к Гефиру. Сталкивался с подобным, Титан молча качнул головой, сумрачно смотря вниз. А мне оставалось только вздохнуть. Предполагалось, мы будем иметь дело с обратившимися, что напоминали людей, оказавшихся под ударом Умай. К сражению с десятками тысяч монстров, которые организованно действуют под чужим руководством, я не готовился, да и возможности их офицеров представлял себе слабо, как минимум, по той причине, что раньше не встречал подобных созданий. Таких было несколько десятков, стабильные энергетические конструкты, которые захватили человеческие тела и не гнушались использовать их души в качестве топлива для своей силы. Мне вот интересно, сиятельство, откуда ты своих спутников берешь, да и сам личность загадочная. Порой кажется, что у тебя секретов побольше моего будет. Я вновь обратил взгляд на князя, а тот с доброжелательной усмешкой предложил: поговорим, когда разберемся с этим сбродом. Пару секунд подумав, я кивнул. Этот патриций, пожалуй, был единственным из высшей имперской знати, кому хотя бы в какой-то мере можно было доверять. Одно его желание самому убить Даниила, чтобы оказаться жертвой патриарха Рюриковичей, о многом говорило. Тот драконий конструкт, к слову, так больше и не показывался, хотя от своей службы явно был освобожден. Побеседуем, но сначала нужно придумать, как очистить город. Ратибор пожал плечами. А что тут думать? Предлагаю медленно спуститься и всех перебить. В голове сразу же послышался рык сандала. Я уже придумал новую песню. Всем помру нравится. С сомнением хмыкнув, я качнул головой. Конструкты, что в человеческих телах, могут быть опасны. Я ни разу не видел таких плетений и не представляю, на что они способны. Князь усмехнулся. Говоришь так, как будто о всех прочих техниках тебе известно. Решив, что стоит начать готовить его к разговору, я выдал ответную усмешку. В подавляющем большинстве, но такое вижу впервые. Следом раздался голос Гефира. А еще они сотканы из странной силы. Чувствуешь, я такой не встречал, ни раньше, ни в последнее время. Искра Титана была далеко от полного восстановления, но все равно открывала ему массу возможностей, которых не было у меня. Например, оценивать структуру энергии противника, находясь на столь почтительном расстоянии и без использования спутника в качестве ретранслятора. Тем не менее, в бой с ними вступить все равно придется. Пару мгновений помолчав, продолжил. Мы с Гефиром обрушиваемся вон на тот отряд, что сейчас прорывается к центру города. Твое сиятельство, на тебе все вражеские командиры. Попробуй достать их конструктами. Найхвай Прохор в резерве. На тот случай, если противник окажется сильнее, чем мы думали. Мысль была проста: прощупать оборону врага и понять, на что он годится. Первыми ударили мы с Титаном. Он попросту спикировал вниз, заливая улицы пламенем. Я же ударил воздушными молотами, целыми сотнями, которые безжалостно превращали монстров в тонкие слои перемолотого фарша. Через секунду воздух над городом ярко полыхнул доброй сотней вспышек, и вниз устремились зеленые соколы Оболенского. Когда они достигли целей, я невольно удивился, в строю осталось всего 15 офицеров, которые смогли отразить атаку. Прочих, за какое-то мгновение разорвали в клочья. Они подпитываются. В голове прозвучал встревоженный голос Мьёльнира, но я и так это видел. Тонкие нити, что раньше тянулись к каждому из конструктов со стороны хранилища, за один момент стали крупными каналами, по которым хлестала энергия. Ратибор это тоже заметил, пространство над городом завибрировало от силы и засверкало всполохами. Я же потянулся божественной силой к ближайшим целям, ударил, вскрывая барьеры, обрушился на взятые ими под контроль тела, старые обладатели которых уже были мертвы, и внезапно получил отпор. Встречный удар, нанесенный ими слитно, в один и тот же момент, да настолько сильный, как будто мне ответил другой бог, а не кучка искусственно созданных конструктов. С правой руки сорвался Мьёльнир, рухнул вниз, на лету обращаясь к коротким тяжелым дротикам и стремительно концентрируя божественную мощь, а правее небо озарилось зелеными всполохами, которые сливались в единое облако. Живой камень прошил защиту одного из офицеров и вонзился в его корпус, сразу же обрушился на его энергетический каркас, разрывая тот на куски. Сработало, противник не успел толком понять, что происходит, как его структура уже превратилась в груду разрозненных лохмотьев, а через мгновение зеленый туман, в который объединились всполохи силы Оболенского, содрогнулся и выплеснул на город ревущую лавину призрачных всадников. Воздух заполнился звуками лошадиного ржания и человеческих криков, а вся эта масса рухнула вниз, прокатилась по улицам, сокрушая и уничтожая обратившихся людей, обрушилась на конструктов в чужих телах, и каким-то чудом не тронула никого из смертных. Казалось, сейчас всадники сокрушат абсолютно всех из числа противников, никого не оставив в живых. Зеленое море затопило улицы Каира, безжалостно расправляясь с врагами, а потом те ответили. Потоки черного праха ударили во все стороны, формируясь около каждого из уцелевших офицеров. Загудели, закрутились вихрями, накрыли призрачное воинство. Это был не меньший уровень силы, чем у Оболенского. Пожалуй, не слабее моего. Все, что я мог сейчас противопоставить, плетение высшего порядка. Но они создавали такую нагрузку на искру, что даже переживи я удар, дальше окажусь ни на что не годен. Тонко завопил Мьёльнир, каменной стрелой рванувший наверх. Его тоже зацепило, спасла создаваемая им артефактная броня. Но спутник потерял часть своей структуры и почти полностью опустошил резервы. Чтобы справиться, ему пришлось потянуть силу из меня. Свирепо зарычал Сандал, почувствовавший боль приятеля. Спикировал вниз, выпуская поток пламени по фигуре одного из врагов. А я чуть повернул голову и рявкнул, отдавая приказы. Нейхва, бей по всем разам. Гифер, сконцентрируйся на ближайшем. Прохор, выпускай своего гигантского фавна. От океанской богини, которая, напряженно сжав губы, наблюдала за схваткой, сразу же потянула силой. Титан, успевший вернуться на исходную позицию, снова умчался вниз, а я развернул в воздухе 14 ярко пылающих солнц. Первой ударила Нейхва. Потоки пропитанной силой воды вырвались из-под земли, рассекли завывающие вихри праха, захлестнули цели, накрыв водными куполами, сжали, надавили божественной мощью. Не ожидал, что у золотоволосой окажется столько силы. На момент снова показалось, что враг будет побежден, но спустя мгновение куполы разлетелись водными брызгами, а в нашу сторону устремились струи темного праха, стремясь добраться, охватить, разорвать, иссушить энергетический каркас, распылить разум и раздавить душу. Я чувствовал принцип их действия. Крохотный кусочек искры Аида давал о себе знать. Жаль, что я не имел ни малейшего представления, как с его помощью противостоять такой угрозе. Зато у меня были 14 солнца Матерасу, по одному на каждого выжившего противника, и я уронил ярко полыхающие шары энергии прямо на их головы. Город утонул в свете, который буквально накрыл его сверкающим куполом, скрыл из виду улицы и дома, пронизал черные вихри, заискрился вокруг вражеских фигур. Я чувствовал, как одновременно с этим наносит свой удар Гифер, бьет чем-то из старого арсенала титанов. Конструкция из несколько вращающихся и зазубренных энергетических копий, созданных из разных видов энергии. Свою цель ему достать удалось, но все прочие выстояли и вновь ответили еще более мощным и целенаправленным ударом. Потоки праха отшвырнули в сторону Гифера, чей щит едва выдержал соприкосновение, и ударили в зеленую пелену, выставленную Оболенским. Казалось, мощь атаки угасла, но тут же накатила вторая волна, перекрывшая половину неба, разметала барьер, ринулась дальше. Я выставил настоящую стену, что отсекла нас от удара, запитал ее божественной силой, почувствовал, как призывно стучится Нейхва, просящая открыть ей канал, позволил океанской богине подключиться, и та добавила к барьеру своей мощи. Щит выдержал вторую волну и заставил бессильно истаять в воздухе третью. Но это стоило мне четверти резерва божественной силы. Слишком много. Сандал заложил крутой вираж над городом, показывая мне противников. Они ничуть не ослабли. Скорее наоборот, набрали дополнительной силы. Энергетические каркасы выступали за пределы оболочек, а мощи внутри них плескалось столько, что она изменяла взятую под контроль плоть. Каждый из этих выродков бездны подпитывался от хранилища душ. Гифер смог прикончить одного, потому что моя атака истончила канал связи, и ему не хватило энергии для эффективной защиты. Но теперь все выжившие стянулись ближе друг к другу. Попробую повторить удар, и он войдет в контакт сразу с целой пачкой каналов. Да их энергетическая структура разительно изменилась, став более устойчивой. В голове вспыхнуло, как мне показалось, дельная мысль, и я дал команду Мьёльниру. Тот вопросительно испуганно пискнул, но, получив короткое подтверждение, сорвался с моего запястья, перешел в призрачный облик и умчался вдаль, а сбоку зазвучал голос подлетевшего Оболенского. «Сильны эти басурманы, сиятельство, моя атака Ишуйского бы заставила попотеть, а они живы», с досадой цокнув языком, добавил: «Есть еще один вариант в арсенале, но боюсь, он запросто Каир с лица земле сотрет, обидится Мехмед, как пить дать, на мнение султана, мне сейчас было наплевать, вот забирать жизни миллионов смертных, это не слишком хорошая идея, наша битва и так опустошила несколько кварталов, большая часть жителей, что там оставалось, были мертвы, но это неизбежно, в противном случае мы попросту бы погибли, удар по всему Каиру, совсем иное дело, речь пойдет не о тысячах, которые умудрились выжить во время атаки обратившихся, а о громадной массе людей. Нужно продержаться, пока Мьёльнир не закончит дело». Кавалергард с некоторым удивлением глянул на меня. «Кто не закончит дело?» Я поморщился, прикидывая, как лучше ответить. Но времени на это мне не дали, враг снова атаковал. Теперь вперед устремились громадные, сотканные из энергии мертвых душ монстры. Что-то вроде гигантских медведей, только бронированных, с шипами на спине и длинными, выступающими далеко за пределы челюстей, клыками. «О, это же верилы!» За спиной прозвучал, до удивления жизнерадостный возглас Найхвы, а навстречу валу атакующих тварей устремился Сандал. Следом ударил Оболенский, в строй поднимающихся энергетических монстров врезалась добрая сотня огромных и привычных по виду медведей, сотканных его зеленой энергией. Замелькали копья Гефера. Тот запускал их десятками и каждая разрывала врага при попадании. Рванул вперед и ручной монстр Прохора, этот таранным ударом ворвался в самый центр вражеского строя и закружился там, истребляя всех, кто оказался рядом. Я тоже потянулся божественной мощью к сотне ближайших целей, надавил, разрывая защиту и проникая вглубь их структуры, а потом одним усилием превратил в лохмотья, что таяли в воздухе. Количество вражеских конструктов стремительно сокращалось, но уже в следующую секунду они ударили вновь, использовали ту же самую механику, к нам устремились завывающие потоки праха, что переплетались между собой, формируя нечто похожее на песчаную бурю. Только это неслась снизу вверх и могла убить одним прикосновением. Вложенная в плетение мощь была колоссальна. Не было никакого смысла пытаться прикрыть все направление атаки, этот удар был в несколько раз сильнее предыдущих и смел бы любые наши защитные барьеры. Наихва, Прохор, держитесь рядом, Ратибор, щиты на максимум. Я успел заметить недоуменное выражение лица князя, на котором проступило толика обиды. Мелькнула мысль, что отдавать приказы 300-летнему патрицию, который прошел через колоссальное количество битв, и правда немного странно. А потом нас накрыло облако завывающего темного праха и стало не до разговоров. Чужая сила давила со всех сторон, вихрилась около барьера и пыталась его прорвать. К счастью, противник не был способен управлять своей мощью внутри этой бури, но зато мог напитывать ее дополнительной энергией. Циклопово отребье именно так и поступало, вкачивало все больше силы, усиливая плетение. За их спинами был громадный резервуар, в котором находились практически бездонные резервы. Объем, доступный для использования, ограничивался только пропускной способностью их каналов, до состояния каркасов.